Все мечтал увидеть вас, мистер Дайер. Клянусь, я еще никогда не видела его таким счастливым. Я столь же счастлив вновь встретиться с вашим мужем, мадам. На корабле он был мне очень хорошим учителем, и я радуюсь при мысли, что мы опять сможем работать вместе. Миссис Монроу кидает вопросительный взгляд на мужа. Ты берешь компаньона, Роберт? Монроу глядит на жену, потом на Джеймса. Компаньона? Ну, конечно, ведь я всегда говорила, что именно так следует поступить. Джеймс кланяется со словами. Не сомневаюсь, что среди своих пациентов вы числите половину города, сударь. Половину? Ха! Нет, мой мальчик, мы живем тихо, но живем. Не так ли, Агнеса? На столе у нас всегда есть мясо, это правда, хотя иногда мне кажется, что ты слишком неприхотлив. Ох уж эти мне жены, сударь! В наше время нужно быть герцогом, чтобы жениться. Им подавай 1000 фунтов годовых, на меньше они не согласны. Холодное сегодня утро. Выпьем-ка по бокалу глинтвейна с печеньем. А засим мне следует отправиться к мистеру Ливису. Вчера ночью по дороге домой с пирушки у Симпсона он здорово грохнулся. Перелом бедра. Возьми с собой мистера Дайера, дорогой. С ним тебе будет веселее. Кажется, в таких случаях требуется сила. Не сомневаюсь, он сможет помочь тебе вправить бедро как надо. Сможет, сможет. — Где ты поселился, Джеймс? — Пошли Гаммера за сундуком. Нет, — Нет-нет, и слышать не желаю никаких возражений. Миссис Монроу будет только рада обществу человека, более близкого ей по возрасту. — Ну так куда же запропастился этот треклятый Глинтвейн? То, на что намекала Агнеса Монроу, Джеймс теперь видит собственными глазами. Медленное угасание практики, которая после приезда в Бат Монроу, человека полного сил, только что женившегося и решительно настроенного переменить свой характер, выглядела столь многообещающе и которая в первый год, вопреки ожиданиям, имела успех. Когда Монроу трезв, он все еще бывает хорошим врачом, а временами заметны проблески даже чего-то большего. Но те, кто нынче обращаются к нему, делают это скорее из доброго расположения, симпатии, а вовсе не потому, что верят в его способности. Он вежлив, старомоден, и когда сидит у постели умирающей одинокой старухи, удерживая ее блуждающие по одеялу руки, прекрасно понимает, что она никогда не оплатит ему счеты. Он отворяет кровь старым господам и их женам, а потом пьет с ними полдня, рассуждая о политике, и беззлобно журя молодое поколение за сумасбродство, хотя теперь поворачивается к своему новому помощнику и, кивая, говорит, исключая присутствующих. И старики, прищурившись, излучают благоволение и полагают, что господину Монроу здорово повезло. Весь март холодно, как бесснежной зимой, и Монроу пьет, не покидая дома. Если за ним являются посыльные, то их отправляют обратно спросить, не согласится ли больной, чтобы его пользовал мистер Дайер. Большинство соглашаются. После первого же посещения они уже хотят, чтобы их лечил Джеймс, а не старый добрый Монроу. В бальных залах и гостинах хромые хворы и скучающие, с дыханием, прокисшим от разных снадобий, обсуждают новичка. Годков-то не более 20, подумать только. Очень способный, действительно чрезвычайно способный. Не столь добродушный, как господин Монроу, конечно. Роберт Монроу, такого славного человека трудно и сыскать. Но... Джеймс Дайер пользует госпожу Найджелу Пратт, которая не получила облегчения от господина Криспа с Боуфорд-сквер, неумело обошедшегося